к столику в противоположном углу комнаты. Он, наверное, не позавтракал. Почему? Удивился Витька, но вспомнил что-то и покраснел. Верно, здесь были найдены остатки чайной колбасы и крошки хлеба. На этом самом месте он, значит, ел. Ел, подтвердила Маруська. На эти два выстрела Иванов только обернуться успел. Выстрелы менее чем в секунду прогремели. И тут одно из двух. Либо он смертельно ранен и успел выстрелить в преступника и убить, либо выстрелил первым, а умирающий преступник убил его. Что в лоб, что по лбу. Значит, в тот момент, когда преступник стрелял, Иванов сидел к нему спиной, уточнил Коля. Да, кивнула Маруська. Сидел бы лицом, стрелял бы намного раньше и наверняка остался бы жив. Кроме того, расположение остатков пищи на столе, положение стула, крошки на полу — все это доказывает очень точно. В момент выстрела Иванов сидел спиной к преступнику. «Иванов, Анисимов, Евстигнеев», — сказал Витька. «С ними все ясно. А Куликов?» Маруська снисходительно улыбнулась. «Я как будто по-русски», — сказала Витя. «Ты не витай в облаках. Анисимов, Иванов и Евстигнеев убиты из нагана Куликова, а сам Куликов убит из нагана Иванова. Ты же докладывал об этом сам, Витя». «Значит, преступник, получается, Куликов?» — неуверенно сказал Витька. «Решил завладеть деньгами, улучил момент, перебил всех, но напоролся на пулю Иванова». «Нет, мать, что-то здесь не то». «Почему?» — повысила голос Маруська. «Докажи». «А кто деньги взял?» — тихо спросил Витька. «Если бы Куликов был преступник, он бы убит и не успел взять денег, и мы бы их нашли». Витька развел руками. «Не взыщи, мать, но что-то ты не додумала». «Черт!» Маруська почесала в затылке и восхищенно посмотрела на Витьку. «Он прав», — сказал Коля. «В том смысле прав, что этот крючок портит всю картину и требует объяснения. Ну, скажем так, неожиданно возник пятый человек, кто-то из очереди». «Или этот пятый всегда был», — пожала плечами Маруська. «Где же он спрятался?» — спросил Витька. «Здесь?» «Здесь негде». «А если он из очереди, все увидели бы». «Верно», — кивнул Коля. «Давайте подумаем вот о чем. Как проверить связи Куликова и остальных? Это первое. Второе. Куликов, так пока выходит, убийца. Пока не доказано обратное, несмотря на все остроумие твоих, Витя, предположений, иначе мы считать не можем». «Тогда надо сообщить дирекции», — заметила Маруська. «Завтра похороны. Нельзя, чтобы убийцу хоронили вместе с убитыми». Коля покачал головой. «А вот об этом мы промолчим, Маруся. Простят нас за это молчание. Я так думаю. Пусть все считают, что Куликов тоже жертва. Пока считают». Убитых хоронили на четвертый день. Утро было морозное. Тротуар звенел под ногами, как стекло. Гробы поставили на облупившиеся от долгой службы катафалки, прицокнули и натянули вожжи подвыпившие кучера, встряхнули ощипанными султанами худые лошади, и процессия тронулась под неслаженные рыдающие звуки похоронного оркестра. Четыре старика в черном, четыре потертых трубы и барабанщик в синей бархатной толстовке, которая была видна из-под распахнутого пальто. Над толпой разлилась и поплыла угрюмо тоскливая мелодия шопеновского марша. У ворот Смоленского кладбища мальчишки, сопровождающие процессию, обогнали всех и встали у края могилы, чтобы лучше видеть. Коля тоже шел в толпе. Неподалеку от него шагали его помощники Маруська и Витька. Представитель дирекции потоптался, вытащил из кармана сложенную в четверо бумажку, неторопливо развернул, оркестр смолк. Оратор снял кепку и начал читать. «Граждане, бандитская рука вырвала из наших рядов уважаемых людей и сотрудников нашего завода. Ушли из жизни четыре скромных человека. Они были не на виду, как наши передовики или руководители, но это и правильно. Оратор вдруг